Явление 12. Хлестаков и Марья Антонна. Марья Антонна. Ах! Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня? Марья Антонна. Нет, я не испугалась. Хлестаков рисуется. Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... Осмелюсь ли спросить вас, куда вы намерены были идти? Марья Антонна. Право, я никуда не шла. Хлестаков. Отчего же, например, вы никуда не шли? Марья Антонна. Я думала, не здесь ли маменька? Хлестаков. Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли? Марья Антонна. Я вам помешала. Вы занимались важными делами. Хлестаков. А ваши глаза лучше, нежели важные дела. Вы никак не можете мне помешать. Никоим образом не можете. Напротив того, вы можете принести удовольствие. Марья Антонна. Вы говорите по-столичному. Хлестаков. Для такой прекрасной особы, как вы, осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? Но нет! Вам должно не стул, а трон! Марья Антонна. Право, я не знаю. Мне так нужно было идти. Села. Хлестаков. Какой у вас прекрасный платочек. Марья Антонна. Вы насмешники. Лишь бы только посмеяться над провинциальными. Хлестаков. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку. Марья Антонна. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек. Сегодня какая странная погода. Хлестаков. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода. Марья Антонна. Вы все эдакое говорите. Я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много. Хлестаков. Для вас, сударыня, все, что хотите, требуйте. Какие стихи вам? Марья Антонна. Какие-нибудь эдакие, хорошие, новые. Хлестаков. Да что стихи? Я много их знаю. Марья Антонна. Ну скажите же, какие же вы мне напишете? Хлестаков. Да к чему же говорить? Я и без того их знаю. Марья Антонна. Я очень люблю их. Хлестаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это... О ты, что в горести напрасно, на Бога ропщешь человек. Ну и другие, теперь не могу припомнить. Впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда... Придвигая стул. Марья Антонна. Любовь. Я не понимаю любовь. Я никогда и не знала, что за любовь. Отодвигает стул. Хлестаков, придвигая стул. Отчего же вы отодвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу. Марья Антонна, отодвигаясь. Для чего же близко? Все равно и далеко. Хлестаков, придвигаясь. Отчего же далеко? Все равно и близко. Марья Антонна, отодвигаясь. Да к чему же это? Хлестаков, придвигаясь. Да ведь это вам кажется только что близко. А вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия. Марья Антонна смотрит в окно. Что это там как будто бы полетело? Сорока или какая другая птица? Хлестаков целует ее в плечо и смотрит в окно. Это сорока. Марья Антонна встает в негодовании. «Нет, это уж слишком! Наглость такая!» Хлестаков, удерживая ее. «Простите, сударыня, я это сделал от любви, точно от любви!» Марья Антонна. «Вы почитаете меня за такую провинциалку?» Силится уйти. Хлестаков, продолжая удерживать ее. «Из любви, право, из любви! Я так только пошутил, Марья Антонна, не сердитесь! Я готов на коленках у вас просить прощения!» Падает на колени. Простите же, простите! Вы видите, я на коленях!»